Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». Я ее ведущий, доктор Александр Данилин. Кстати, озвучавший только что в эфире «Радио России» мелодия и его программе «Когда не хватает джаза». Джаза не хватает ведь всегда, потому что, когда звучат джазовые мелодии, я звучала 7 четвертей, звучало 5 четвертей, извините, Дэйва Брубика, так и кажется, что инструменты рисуют какой-то тонкий, необыкновенной сложности графический рисунок. Большинство из нас мыслит визуально. И большинство из нас, разговаривая по телефону, задумываясь о чем-то, машинально что-то рисует на листе бумаги. Зачем мы это делаем? Зачем человек рисует? Ну, конечно, не только мы с вами, когда мы рисуем каракули, но и зачем рисуют великие художники? Зачем нужно? Это странная вещь, которую так непросто передать по радио. Ну, вот разве что джазовыми звуками. Зачем нужна эта странная вещь под названием живопись? И каждому из нас, поскольку какие-то остатки нашего детского рисования все время сохраняются у нас внутри. И великим... Или вот, например, есть потрясающие, загадочные вещи в этом великом-великом искусстве. Ну, например, почему и как человечество прошло путь от Рембрандта до Пикассо? Откуда взялся кубизм или абстракционизм Кандинского? Почему эта живопись победила в 20 веке? Зачем нужно рисовать женские портреты с тремя глазами? И откуда все это берется в глубинах нашей души? Мы таким образом в программе «Серебряные нити» пытаемся начать разговор о живописи. Конечно, разговор этот по самой сути своей бесконечный. И для того, чтобы как-то музыкально проиллюстрировать эту тему, я сегодня выбрал джазового же певца, поэта и художника. Есть такой, был такой Оскар Браун младший, замечательный джазовый певец, художник, который регулярно выставлялся, ну и, конечно, композитор, который написал большую часть музыки или текстов к своим собственным песням. Поэтому, как инструментом, он все время что-то рисовал, какие-то картинки голосом. Он был чрезвычайно артистичен. И вы будете слушать пение Оскара Брауна-младшего и думать, а не стоит ли поделиться вашими ощущениями о живописи и тем, зачем она нужна человеку, по постоянному телефону нашего прямого эфира 495, это код города Москвы, именно в этом городе расположена наша студия, 956-1514, постоянный телефон нашей студии здесь, в Москве, и именно по этому телефону во время креативных, как сейчас говорят, песен Оскара Брауна вы, может быть, подумаете о том, зачем человеку нужна живопись, зачем мы рисуем, что происходит вот в этой самой живописи, в визуальном мире, о котором мы как-то потихонечку начали забывать. Движущиеся картинки, по всей видимости, погубили нас и нашу любовь к живописи. Движущиеся картинки в кино и на экране телевизора. Так ли это? Видите, сколько вопросов я успел задать за 4 минуты. Ответы на них мы ждем по телефону 495-956-1514. А художник и певец Оскар Браун поет для вас сегодня. Rather plant a sapling tree. So through my body it takes root. Then as the seasons come and go, my monument and I will grow. Green flags at summer sky and harbor birds who happen by. We'll bronze each autumn bloom with spring and wear the white coats winters bring. The tree I marry with my dust will husband me with rooted thrusts. Our seed will scatter far and wide across God's fertile countryside, and soon an arbor family will share our immortality. Радиослушателями маленькой радостью. Наши давние слушатели, наверное, помнят нашу постоянную радиослушательницу Машу, которая часто нам читала стихи по поводу тем наших программ. Она не появлялась у нас на передаче очень давно. И вот, наконец, на автоответчике я услышал знакомый Машин голос. Добрый вечер, это Мария Твердислова. В Третьяковской галерее висит портрет Александры Петровны Струйской, кисти Федора Степановича Рокотова, мастера психологического портрета. 18 век. Пройдет 2 столетия, и в год смерти Сталина Николай Заболоцкий напишет стихотворение «Портрет». Портрет. Любите живопись, поэты, лишь ей единственное дано души изменчивой приметы переносить на полотно. Ты помнишь, как из тьмы былого, едва закутанный в атлас, с портрета Рокотова снова смотрела Струйская на нас. Ее глаза, как 2 тумана, полуулыбка, полуплач. Ее глаза, как 2 обмана, покрытых мглою неудач. Соединение 2 загадок, полувосторг, полуиспуг, безумной нежности припадок, предвосхищение смертных мук. Когда потемки наступают и приближается гроза, со дна души моей мерцают ее прекрасные глаза. А со дна души моей мерцают эти стихи. Искусство дает человеку утешение. Загляните в Третьяковскую галерею. Давайте будем считать эти замечательные Машины слова «Загляните в Третьяковскую галерею» просто девизом нашей сегодняшней передачи. Поскольку, я не знаю, как вы, дорогие радиослушатели, а я, к стыду своему, давно туда не заглядывал. А ведь когда-то очень это любил, помогало думать и утешаться, как говорит Маша. Ну что ж, что же думают наши радиослушатели о роли живописи в человеческой душе? Доброй ночи, Владислав. Доброй ночи. Ну, я вот заметил, общаясь со своим однокашником, художником, что у него вот где-то лет 40 тому назад, ему было 20 с чем-то, значит, у него появилась картина, как келья с узким окном, и почему-то висела клетка типа попугайная с птицей. И я невольно, как психолог, извините за выражение, предвещал, что ему так же тяжко живется в нашей стране, и он через пару лет фактически сбылась его мечта, и он эмигрировал. Вот у меня лично талант художника проявлялся один раз там или два, когда я был тоже под впечатлением, вот ночная Москва, большая луна между башнями, 12-этажками. Это, таким образом, художник, наверное, испытывает облегчение, когда он свое подсознательное реализует наглядным. А зачем, Владислав? Ну, как бы утвердиться, вот это его мнение. Мы же уже говорили, что каждый человек хочет выразить свою индивидуальность. То есть, в общем, художниками движут как бы амбиции, да? Главное утвердиться. Да, что он не зря живет на земле. Что он не зря живет на земле. Ну, это уже можно добиться бесконечным количеством разных способов. Ну да, способов. Можно музыкальные произведения создавать, это музыка. Детей рожать, дома строить, да, машины покупать. Да. Ну, у кого что получается лучше, да, тот себя проявляет. А что же такое все-таки именно рисунок? Ну, рисунок... Я с вами абсолютно согласен. Вне всякого сомнения, рисунок – это что-то, что позволяет выразить... Это продукт деятельности мозга человека. Продукт? Он не до конца познан. А вот как бы в этом продукте, когда вы видите большую луну между 12-этажными башнями, что это за момент, что это за продукт в деятельности мозга? Ну, просто впечатляющие картины. Они как бы у меня ассоциировались с одними. Я был на свадьбе, естественно, настроение было и впечатление. Вот мне захотелось этот момент на бумаге оставить на все время. Я изобразил. Потом уже эти настроения, как и в поэзии, они не возникают каждодневно. Человек в виде какого-то рисунка, да, изображает свое настроение, которое подсознательно когда-то понимает, когда-то не понимает. Каково его главное свойство? Рисунка или почему человека? Я так восстаю между, против слов «продукт деятельности мозга»? Вы можете объяснить до конца, почему вот этот вид луны между башен вам захотелось нарисовать? Или вы абсолютно убеждены, ну, что... Бы, вы знаете, я вот... Извините, ради бога, Владислав. Нет, это понятно, мы же все и обмениваемся всего-навсего вербализациями. Чего можем? У нас всех поражало. Я хочу сказать другое. Я хочу сказать, вот смотрите... Вы уверены, что вот как бы это узкое окно какой-то кельи и висящая в нем клетка, она как бы отражала только это ощущение, да, только, ну, желание уехать? Человек, он мучился, он не находил применения своему таланту, сын жестянщика. Учился среднее. То есть вы считаете, что это было только желание уехать, нарисовано? Ну, как минимум. А что еще? Ну, я всей глубины души его знаю. А еще что-то, что не поддается вербализации. Правда, Владислав? Да, ну я... Что, человек, вот, пользуясь вашими же словами, вербализовать нельзя, да, а можно... Да. Нарисовать вот такой образ, как бы архитектурный или художественный. Значит, можно говорить о том, что и у вас, и у вашего друга рвалась наружу не просто бессознательная часть души, а что-то такое, что нельзя выразить. Ну, мне со стороны было виднее, вот, как бы я его очень хорошо знал. Но я боюсь, что если он даже и мог бы нас слышать, он бы с вами до конца не согласился. Но разве келья и клетка в ней выражают только как бы некий политический режим? Это ведь гораздо более сложное переживание. Но тогда были диссиденты, и многим что-то не нравилось в жизни. А сейчас всем все нравится в жизни, и нет диссидентов. Спасибо, спасибо большое, Владислав. Спасибо. Здравствуйте, Надежда Леонидовна. Здравствуйте, я люблю выражаться без изысков. Вот я, например, с детства, как у меня врезалась эта картина «Рожь Шишкина». И если я мысленно хочу куда-нибудь поехать, а я ленивый человек на подъем, так я сразу иду мысленно по этой дорожке. Надежда Леонидовна, а вот выражаясь без изысков, вот без изысков, а почему именно по этой? Вот по Шишкинской. Это родная природа, родная. Ну, слушайте, у вас это, у вас дачи нету? Ой, боже упаси, я терпеть не могу дачи. Вот терпеть забор, не могу. Ну хорошо, а у ваших друзей, родных и знакомых? Есть, я туда не езжу, а если езжу, я там... Ну вас туда зовут? Я не хочу туда ездить. Не хотите? Сузу, спасибо, понял. Надежда Леонидовна, скажите мне, пожалуйста, только одну вещь. А почему именно в картину Шишкина? Вот в эту? Потому что зов предков, род у меня с Волги. А как же родная природа там, на дачах, там, за забором? У меня вот предки с Волги. А Волга, это знаете, что такое? Волга — это простор. Да Волга, она вот рукой подать села на поезд и поехала на Волгу. Почему в картину Шишкина? Горизонт дальний, глаз отдыхает. Людей. Ну, уж чего, чего. Хочется. Живу в городе, хочется на природу, чтобы никого не было. Да, я про у Шишкина, вот действительно, нам режиссеры интересуются наши. Они спрашивают, а Шишкин разве Волгу рисовал? А при чем тут Волга? Там вот что-то белеется речь какая-то. Это же простор. Вот чего-то беленькое чернеется, родное такое. Понятно. Я хочу сказать, Надежда, другую совершенно вещь. Вы можете объяснить, почему вы именно в этот уголок, именно потому в эту картину? Потому что я ленивый человек-созерцатель. Я люблю лечь под сосной и смотреть, как облака плывут, птички. Так что ж не ложитесь-то под сосной? Что? Почему ж под сосной-то не ложитесь? Как почему? Ложусь, когда есть желание и возможность. А это под реальной сосной или под Шишкинской? Под реальной, просто у меня аллергия бывает. Вот пошла в ботанический сад, полтора месяца проболела в свое время, там пыльца какая-то. А тут ни к чему, не обязывает и никаких проблем. Понял, спасибо. Спасибо большое, Надежда Леонидовна. Странные вещи случаются иногда в живописи. Вот Надежда Леонидовна тянет в Шишкина, а Гогена почему-то тянула в Полинезию. Хотя какое имело отношение к Таити и к Полинезии, как бы достаточно преуспевающий и ничего не рисовавший в жизни бухгалтер, так никому до конца и осталось непонятным. Как, наверное, до конца и останется непонятным тяга Надежды Леонидовны к Шишкину, поскольку, с одной стороны, все вроде бы так. А вот с другой стороны, почему нам так нужно созерцание? И почему мы так ленимся ехать на родную природу, лежать под реальной сосной или смотреть на свою любимую и реальную Волгу? Ведь и Гогену Полинезия была нужна зачем-то совсем другим. Он ведь пытался увидеть в ней какие-то символы, которые жили в глубине его души. Доброй ночи, Александр. Доброй ночи, здравствуйте. Пытаюсь ответить на ваш вопрос. Все дела, какие мы делаем с детства, мы обучаемся и делаем из подражания учителю, родителям, вначале учителям и так далее. Иными словами, и живопись мы также из подражания. И кроме того, мы не можем природу видеть своими глазами, и если не даны нам от учителя... Стойте, вот, Александр, вот смотрите. Вот только что Владислав говорил о том, что на самом деле скрываются какие-то наши тайники души. Ну, может быть, сложно говорить. Нет, не это, совсем не это. Совсем не это. Просто подражаю. Примеры. Мы природу видим глазами Левитана, Шишкина и так далее. А своими глазами мы не можем. Только через учительство мы можем кое-что видеть. То есть своими глазами не можем? Да. Но, по-моему, ни Левитан, ни Шишкин, ну, как бы не набивались на роль учителей. Они-то делали что-то совсем другое. Они тоже, понимаете... Да и потом как-то... Потом как-то странно. Ну, честно, Александр, ну, так уж мы прямо вот не способны увидеть красоту родной природы. Ну, где-то так, отчасти, во всяком случае. Во всяком случае, отчасти. А не может быть наоборот? Может быть, учительство... А если наоборот, а может быть, учительство... А может быть, учительство нам чем-то может иногда и мешать? Потому что если... Ну, так, для примера. Если я, например... Вижу Волгу, странно, Шишкин Волгу действительно, по-моему, не рисовал. Если я вижу вот природу глазами Шишкина, то, может быть, я чего-то не могу увидеть своими глазами? Это возможно, но, по-моему, не обязательно. Понял, спасибо большое, спасибо, Александр. Доброй ночи, Наталья. Наталья есть у нас? Есть, есть. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хотела рассказать немножко про себя. Вот согласно вот вашей передаче сегодняшней про живопись. Мы вас я слушаем. Вот инвалид первой группы. И, конечно, ну, я ограничена вот общением. Общением. И вот живопись, она, конечно, очень мне выручает. И просто я... Вы рисуете? А? Вы рисуете? Я немножко рисую, но сейчас я вышиваю вот то, что я рисую. Угу. Вот. И вот те репродукции картин, которые я смотрю, если я вот, как говорится, хочу быть похожей на то, что я вижу. Вот. И я начинаю это вышивать. И я становлюсь именно тем, что я делаю. Вот. И какое настроение, вот то, что я передаю, какое мое одеяние, что меня окружает. И вот и как-то вот я, ну, радость какую-то в жизни ощущаю. От этого. Это позволяет выразить какой-то резерв красоты, который спрятан в душе каждого из нас. Что-то вроде увеличительного стекла. Можно увидеть разными глазами. Спасибо большое. Спасибо, Наталья. Ну что ж, давайте подумаем. Мы по-прежнему ждем ваших звонков по телефону 956-15-14. И по-прежнему Оскар Браун, младший, пытается рисовать своим голосом какую-то затейливую вязь. On her way to work one morning down the path alongside the lake. A tender-hearted woman saw a poor half-frozen snake. His pretty colored skin had been all frosted with the dew. Poor thing, she cried, I'll take you in and I'll take care of you. Take me in, tender woman, take me in for heaven's sake. Take me in, tender woman, sighed the snake. She wrapped him up all cozy in a comforter of silk and laid him by the fireside with some honey and some milk. She hurried home from work that night, and soon as she arrived, she found that pretty snake she'd taken in had been revived. Take me in, tender woman, take me in for heaven's sake. Take me in, tender woman, sighed the snake. She clutched him to her bosom. You're so beautiful, she cried. But if I hadn't brought you in by now, you might have died. She stroked his pretty skin again and kissed and held him tight. Instead of saying thanks, the snake gave her a vicious bite. Take me in, tender woman, take me in for heaven's sake. Take me in, tender woman, sighed the snake. a silly woman, said the reptile with a grin. You knew darn well I was a snake before you took me in. Take me in, gentle woman, take me in, for heaven's sake. Take me in, tender woman, sighed the snake. Take me in, tender woman, sighed the snake. Take me in, tender woman, sighed the snake. Серебряные нити. У нас на автоответчике остался еще один звонок, в котором наш постоянный радиослушатель пытается по-своему проанализировать причины, по которым человек рисует. Доброй ночи, Александр. Вам звонит Алексей из Орла. Сегодня вы решили затронуть тему, почему человек рисует, психологический смысл рисунка. Конечно, существует много причин, по которым люди берутся за рисование. Кто-то пытается выплеснуть свою депрессию, кто-то пытается выплеснуть на бумагу свои мысли, накопившиеся за определенный период. Художники, живописцы, быть может, рисуют, чтобы выразить на бумаге свое восхищение природой, которым переполнилась их душа. Но во всех этих случаях прослеживается нечто общее. Огромный внутренний потенциал, который не имел выхода в реальность, но который просится наружу. Даже такой, на первый взгляд, абсолютно бессмысленный вид искусства, как сюрреализм, появившийся в начале прошлого века, он тоже, с такой-то точки зрения, это довольно серьезный вид искусства. Ведь художники этого направления пытались выразить то, что в обыденной жизни выразить, собственно, невозможно. Они пытались дать абсолютную свободу своему бессознательному. Ну, не знаю, прав ли я в своих рассуждениях. Спасибо за внимание. А мне вот кажется, ну, во всяком случае, в ходе нашего разговора, я почему-то все время вспоминаю слова моего любимого героя, как вы знаете, Одиссея. Правда, не в поэме Гомера, а в другой поэме, в божественной комедии Данте. Там Одиссей говорит: «Неужели мы рождены для скотского благополучия и остающуюся нам горсточку вечерних чувств мы не посвятим дерзанию выйти за геркулесовые вехи?» Вот это дерзание выйти за геркулесовые вехи, мне кажется, является внутренним смыслом любого искусства. Неужели мы рождены для скотского благополучия, и остающуюся нам горсточку вечерних чувств не посвятим дерзанию выйти за геркулесовые вехи? Как вы думаете, Александр Филиппович? Есть Александр Филиппович у нас? Александр Филиппович, доброй ночи. Не слышу я Александра Филипповича. Владимир? Добрый вечер. Доброй ночи. Вы Владимир, да? Да, я Владимир. Очень приятно. Мы слушаем вас. Иногда Владимир Николаевич. Как скажете. Да нет, лучше Владимир. Короче, по крайней мере. Ну, так и будем вас называть. Мы вас слушаем, Владимир. Ну, в общем, я в предыдущем, я извиняюсь, не успел как-то услышать. В общем, я с ним согласен в основном. Только немножко как бы свой взгляд. В первую очередь, я хотел сказать, что мы рождаемся на этот свет не людьми. Мы рождаемся только как бы в каких-то смыслах, ну, знаете, табла-раса, заготовкой. И становимся людьми в процессе общения. Но, на мой взгляд, это, с одной стороны, это хорошо и правильно, но, с другой стороны, это ограничивает нас. То есть, на мой взгляд, наш потенциал внутренний значительно выше, и, ну, скажем, который ограничивается только словами там еще. И рисование – это еще один язык, с помощью которого человек пытается, как вы говорите, выйти за геркулесовые столпы свои. Язык-то, кстати говоря, этот возникает еще до общения, когда мы, вот пользуясь вашими образами, совсем в состоянии болванки, Ведь рисовать человек порой начинает раньше, чем говорить. Потом, правда, забывает эту свою способность, но, тем не менее, это так. Да, пожалуй, наверное, я думаю, что язык движений, он, наверное, более древний человека, то есть рисование, да, это, ну, наверное, сводится к языку движения. Я просто пытаюсь сейчас сразу и, ну, не придумывать, а как-то так вот, ну, что-то... выше, то есть раньше появившиеся... Но ведь рисование... нашего языка. Рисование — это не просто язык движения. А рисование — это складывание некого движения в образ. И это обозначает, безусловно, что образы, которые ребенок пытается оставить на бумаге, уже есть в его душе. И они уже совсем маленького человечка волнуют, томят и просятся наружу. Раз он так радостно хватает совершенно незнакомые предметы и рисует на них какую-то калю-малю, как мы говорили в детстве. Уже тогда он понимает, что из этого образа он или какой-то другой человек, который с ним общается, способен его понять как-то лучше и глубже. Да, он еще не понимает, что такое самовыражение. Как вот, да, мы рассуждали в первой половине передачи. Ну, самовыражение, самовыражение, но, по всей видимости, как существует зов вербализации, как сказал один из наших радиослушателей сегодня, так существует и зов рисования. Ну, например, когда мы, в частности, у нас в клубе учим рисовать бессознательно, спонтанно, как пытались рисовать сюрреалисты, я имею в виду как бы базовую группировку сюрреалистов, то тогда человек сначала очень часто рисует что-то похожее на звезду. Поразительная вещь. Но человек, который во взрослом состоянии снова учится рисовать детские рисунки, первым очень часто находит внутри себя звезду. Звезду, которую он не использовал, и которая потом, в дальнейшем, может вести его по жизни. Мы забываем про свою способность рисовать примерно так же, как мы забываем сказки. Ведь наши с вами... реалии внутреннего мира совсем нерациональны. Вот очень многие сегодня звонивших радиослушателей... Вот хорошо, что вы именно зацепили эту тему, потому что я вот заметил много, извините, я высказываю свое мнение, оно, безусловно, спорно, чтобы... Не волнуйтесь, мы с вами находимся как бы в такой зоне, в которой вообще не может существовать бесспорных мнений. И мои мнения спорны, и ваши. Извините, я вас перебил. Ничего, все нормально. Договорите, пожалуйста, я... Просто вот люди, которые выступали, такое впечатление, что они как будто вот не то что зашоренные, они как будто у них какая-то программа задана, и они ни шаг в сторону, ни шаг в это. То есть она с жесткой программой, он что-то так себе задумал, и он говорит мне это. Мы не слушаем других, не пытаемся слышать других. То есть мы пытаемся только высказать себя. Может быть, есть смысл, и, по-моему, это не только вообще по жизни. Нужно слушать тоже. Люди говорят интересные вещи. По-моему, я где-то слышал, что Бог всегда говорит с нами. Только нужно научиться слушать Его. Ну, я в данном случае где-то под Богом имею в виду общий такой... Вот если исходить из этой самой посылки, такой внутренней, о том, что Бог внутри, то мне хочется сказать одну очень интересную вещь, которую, пользуюсь вашим же языком, вы сейчас зацепили. Эту вещь великий наш психолог Узнадзе называл установками. Это как бы некая модель поведения, которая определяет некая изначальная модель, которая имеется в поведении и которая наше поведение определяет. Мне вот сегодня одна чрезвычайно тревожная по отношению к своему ребенку мама, то есть безумно его любящая, рассказывала, что она там приобрела одну красивую вещь, и, войдя в комнату, не увидела, что ребеночек ее, у нее большой ребеночек, лежит на диване. Она этого не увидела. То есть у нее была изначальная внутренняя установка на то, что его нет дома, ну, что он ушел гулять. И некая поглощенность той вещью, которую она приобрела. И, войдя в комнату, она не увидела ребенка и стала интересоваться у меня, знаете, типа, доктор, это нормально? Это нормально, потому что именно так мы очень часто видим, исходя из некой своей предубежденности. Вот именно такое поведение Удзинадзе называл установками. И с ужасом приходил к выводу о том, что вообще большую часть того, что мы видим через установки. И вот тут для меня одна из важнейших, возникает одна из важнейших ролей живописи и нашего собственного рисунка, и способности смотреть на рисунок других людей. Рисунок – это то, что помогает разрушить нашу установку. Ну, например, у нас складывается некое мнение о себе, некий наш собственный словесный портрет. Вот если человек рисует спонтанно, то он вдруг рисует вещи, которые абсолютно неожиданны для него, взрослого человека. Ну, я прошу прощения, это, наверное, какая-то форма рекламы, но помните, пожалуйста, дорогие радиослушатели, что у нас в клубе есть мастерская спонтанного рисунка, где мы вместе вот учимся спонтанно и непроизвольно рисовать. Если вы хотите спонтанно поучиться находить звезды внутри себя, то тогда звоните, пожалуйста, мы попробуем это сделать вместе. Вот одна из главных, может быть, функций. Мне сегодня, к сожалению, никто не говорил о том, что вот там, скажем, абстракционисты, безобразие, что это за ужас, который рисовал Пикассо. Это такая традиционная отечественная точка зрения на художественный авангард 20 века. Но ведь в сущности он был занят тем же самым. Абсолютно неожиданный взгляд на человека ломал внутренние установки и позволял задумываться. Ломая, деля пространство человеческой души и человеческого тела на рубленные фрагменты, Пикассо на самом деле приводил своего зрителя в замешательство, некий шок, во время которого человек вдруг становился способен думать и как бы противодействуя этому образу, который летел на него из картин Пикассо или Дали, как выстрел, как некий удар по привычным взглядам и стереотипам, то вдруг человеческое сознание раздвигалось, и человек что-то познавал про самого себя. Вот если вы задумаетесь, то вы поймете, что для того, чтобы принять правильное решение в некой кризисной ситуации, человек должен, как ни странно, от нее отвлечься. Если человеку какая-то помощь вовремя не пришла, он вдруг начинает совершать бессмысленные поступки. Правильное решение приходит после периода некоторого транса. И вот таким трансом, таким состоянием контакта с собственным бессознательным, с той своей внутренней поверхностью, которая умеет чувствовать нужное человеческой душе, умеет находить правильное решение независимо от нас, нужно что-то такое, что-то все хорошо всем знакомо. Ну, например, правильное решение очень часто приходит, знаете, да, после плача, после драки, после танцевания, после взаимной ругани, но и после приступа внезапного рисование тоже, потому что это путь, один из путей к тому, чтобы открыть подлинные резервы нашей души. Пожалуй, вот можно было бы сказать еще очень много интересного, но давайте по вашему желанию. Если вы захотите продолжить разговор о живописи, то сами понимаете, тема эта абсолютно бесконечна, и мы только-только-только начали ее поднимать. Спасибо, пожалуй, спасибо большое всем, кто дозвонился и кто не смог дозвониться. Я знаю, что я не успел пропустить несколько звонков в эфире. Извините, пожалуйста. В ближайший понедельник мы с вами давайте все-таки поговорим о понятии комплексы, о том, что такое комплексы в человеческой душе. И если вы хотите продолжить тему рисунка и живописи, то звоните, пожалуйста, на автоответчик 7 часов вечера в дни эфира «Серебряных нитей» по московским понедельникам и средам, и мы этот разговор продолжим. Спасибо, спокойной ночи. I could cry, 'cause there's nobody who cares about me. I'm just a soul who